социолог. Социолог, как и прочие представители мыслящей интеллигенции и Банска, у ларька бывал. Но на питейные группы внимания не обращал и в глубине души относился к ним с презрением, хотя в кругу близких знакомых признавал, что в них что-то есть. Во всяком случае, говорил он, эти сборища расшатывают официальные структуры. Недавно социолог побывал за границей и даже еще не успел отчитаться перед академиком и инструктором, где громко пропагандировал наши высшие достижения и потихоньку изучал их методы. Социолог чувствовал, что зреют великие перемены, и не ошибся. Методы разрешили в той мере, в какой они давали желаемые выводы и не затрагивали основы. Но и этого было достаточно, чтобы социолог посмотрел на сборище у ларька иными просветленными глазами. Он вдруг сообразил, что напал на золотую жилу. Перед ним в чистом виде, без всяких посторонних примесей, незамутненные экономическими, политическими, юридическими, семейными и прочими, и прочими, и прочими обстоятельствами, лежали, стояли, кривлялись, извивались и делали свое неотвратимое дело социальные законы как таковые. Эти люди, думал социолог, собираются здесь и образуют группы по своей воле совершенно свободно, без всякого принуждения. Их не связывают никакие экономические, политические, бюрократические, семейные и так далее отношения. Здесь в чистом виде, без всяких посторонних примесей, можно наблюдать законы формирования и функционирования первичных социальных ячеек как таковых, можно воочию видеть социальность как таковую, социальные законы сами по себе. Теперь-то он утрет им, тамошним социологам, нос, а этих наших сотрудников по общественным наукам обведет вокруг пальца. Надо только сделать так, чтобы комар носа не подточил и чтобы никто ничего не заметил. Тщательно расчесав бороду и отрепетировав перед зеркалом позы и фразы, социолог надел замшевый заграничный пиджак и вельветовые заграничные штаны, взял прямоугольный заграничный портфель, позвонил инструктору и отправился к ларьку. Купив вне очереди кружку пива, социолог предпринял попытку внедриться в какую-нибудь питейную группу и начать конкретное исследование путем профессионально разработанного допроса. Опроса, а не допроса. Но потерпел неудачу. Его принимали за стукача и в компанию не пускали. Наконец он заметил на отшибе группу из трех человек, один из которых был в шляпе, другой в очках, а третий с усами. Судя по всему, интеллигентные люди, — подумал социолог и направился к ним. Ему освободили место для кружки на ящике и продолжали разговор, не обращая на него более никакого внимания. «Вы меня ни в чем не переубедили, — говорит член. — Я считал и считаю, что человек должен иметь правильное представление об обществе, в котором он живет». «Почему должен?» — возражает болтун. «Это психология насилия. Пусть человек сам решает, должен он или нет. Почему ваше представление должно считаться правильным? Опять насилие. Пусть человек выбирает сам. Но я имею право изложить свой взгляд на общество, которое я считаю правильным», — говорит член. «Судя по тому, что вам дали по мозгам, вы такого права не имеете», — говорит болтун. «Кто вы такой? Старый член. Подумаешь, величина». Суждения об обществе относятся не к области права, а к области прерогатив. Они не являются прерогативой личности вообще, они суть прерогативы инстанций, да и то лишь в особых случаях, а личность имеет право лишь твердить установленное, да и то лишь в установленных формах и пределах. К тому же, добавляет шизофреник, ваша концепция не выдерживает никакой критики. Вот вы утверждаете, например, что профсоюзная организация является у нас паразитической, и предлагаете ликвидировать профсоюзы и передать их полезные функции властям и администрации учреждений. И чего вы этим добьетесь? Думаете, на самом деле высвободите миллион людей, которых можно использовать на великих стройках? Чушь. Во-первых, туда вы этих людей добровольно не загоните. Во-вторых, они в силу фактических связей и возможностей, о которых вы даже не подозреваете, рассосутся и расширят другие имеющиеся организации, породят новые, не менее паразитические. В-третьих, их место немедленно займет другая система людей, живущих за счет тех же функций. Социолог попросил разрешения принять участие в интересной для него дискуссии. Сказал, что он социолог, что занимается как раз этими проблемами, что недавно был за границей, что там, конечно, не то, что у нас, и что он согласен с предыдущим оратором. Приняв подходящую позу, он заорал на весь пустырь. «Мы недавно закончили социологические исследования проблемы себестоимости на заводе. Работали почти год, установили, что надо сократить 500 человек. Доложили результаты директору. И что вы думаете, директор над нами посмеялся?» Говорит, он и без нас это знает, и не 500, а по меньшей мере 1000 уволить надо. Но он не может уволить даже одного, не разрешат. И правильно сделают, куда их девать? У них семьи, как их кормить? Перебросить куда? Там нужно создать такие условия, чтобы люди добровольно пошли на это, а это стоит больших денег, их пока нет. Так что не так-то просто решить проблемы, кажущиеся тривиальными. Недостатки, заметьте, дело нехитрое. Сделать умное предложение и того проще. А вот найти что-то реальное... Болтун сказал, что ничего реального здесь найти нельзя, ибо нет в природе. Допил пиво и попрощался. Социолог предложил выпить еще и продолжить беседу.